Обитель камней. Нос лодки ткнулся в скалистый берег, и камни заскребли по днищу. Два гребца, барахтаясь в прибое, протащили лодку еще на несколько шагов вперед. Как только лодка плотно села на дно, они торопливо бросились на свои места, словно вода причиняла нестерпимую боль. Джизаль нисколько их не осуждал. Место под названием Шабулиян, остров на краю мира, конечная цель их путешествия, действительно выглядело совсем непривлекательно. Огромная насыпь из бесплодных камней. Холодные волны бьются в выступы и царапают голые берега. Над головой высятся зазубренные утесы и склоны ненадежных каменистых осыпей, поднимающихся в пугающие горы, черные на фоне темнеющего неба. «Не хотите сойти на берег?» — спросил Баяс моряков. Четверо гребцов даже не шевельнулись, и их капитан медленно покачал головой. «Об этом острове рассказывают нехорошее!» Проворчал он на общем с таким густым акцентом, что сложно было разобрать. «Говорят, он проклят! Мы подождем вас здесь!» «Мы можем задержаться!» «Мы подождем!» Баяс пожал плечами. «Ну, ждите!» Он вылез из лодки и пошел по колено в воде. Медленно и без особой охоты остальные последовали за ним по ледяному морю к берегу. Это было открытое, продуваемое ветрами место, которое подходило только камням и холодной воде. Вспененные волны жадно набрасывались на путешественников и ревниво откатывались назад через гальку. Безжалостный ветер пронизывал пустынный остров и мокрые штаны Джизаля, бросая волосы в глаза и продирая до костей. Ветер унес остатки, если они были, радостного волнения, которое появилось у Джизаля, когда приблизился конец путешествия. Ветер находил трещины и дырки в камнях и заставлял их петь, вздыхать и причитать траурным хором. Здесь почти не было растительности. Бесцветная трава, чахлая от соли, колючие кусты, скорее мертвые, чем живые. Редкие заросли иссохших деревьев выше в горах, подальше от моря, которые отчаянно цеплялись за неподатливые камни и сгибались по направлению ветра, будто в любой миг их могло унести. Джизаль, казалось, чувствовал их боль. «Очаровательное местечко!» — воскликнул он. Буря унесла слова прочь, едва они сорвались с губ Джизаля. «Для того, кто любит камни!» «Где мудрый прячет камень?» — сказал в ответ Баяс. «Среди тысяч камней! Среди миллионов!» В самом деле здесь не было недостатка в камнях. Булыжники, скалы, галька и гравий тоже присутствовали в изобилии. Зато недостаток всего остального делал это место особенно неприятным. Джизаль оглянулся через плечо в приступе паники. Ему вдруг подумалось, что четыре гребца столкнули лодку обратно в море и оставили путешественников. Но гребцы оказались на месте. Их ялик легко покачивался у берега. За ним, в неспокойном океане, нелепый, похожий на корыто корабль «Канейл», бросил якорь и спустил паруса. Черная линия мачты на фоне беспокойного неба покачивалась вперед-назад вместе с движением неугомонных волн. «Нужно найти, где укрыться от ветра!» — прогремел Логин. «А есть ли местечко без ветра на этом чертовом острове?» — крикнул в ответ Джизаль. «Должно быть! Нам нужен костер!» Длинноногий показал в сторону утесов. «Там наверху может быть пещера или укрытое место! Я поведу вас!» Они карабкались по берегу, сначала скользя по гальке, потом прыгая по неустойчивым камням. Край мира, казалось, не стоил всех усилий, по крайней мере, как конечная цель. Можно было найти вдоволь и холодных камней, и холодной воды, не покидая севера. У Логина появилось неприятное чувство к этому месту, но говорить об этом не имело смысла. Неприятное чувство не покидало его 10 лет. Вызвать духа, найти семя и обратно, и быстро. Но что дальше? Обратно на север? Снова к Бетоду и его сыновьям, старым долгам и рекам дурной крови? Логин поежился. Все это выглядело непривлекательно. «Лучше сделать это, чем бояться этого», — сказал бы его отец, но ведь отец говорил много разного, и от большей части толку было немного. Он посмотрел на Ферро, она посмотрела в ответ. Она не хмурилась, она не улыбалась. Конечно, Логин никогда особенно не понимал женщин, но Ферро была загадкой иного рода. Днем она вела себя так же холодно и сердито, как прежде, но по ночам она очень часто находила дорогу под его одеяло. Этого он не понимал, а спрашивать не смел. Самое печальное, что она почти самое лучшее, что у него было в жизни за долгое время. Он надувал щеки и чесал затылок. Теперь он решил, что его жизнь была слишком суровой. Они нашли некое подобие пещеры у подножья утесов. Скорее, яма под защитой двух громадных валунов, где ветер не так неистовствовал. Не лучшее место для беседы, но остров был пустошью, и Логин сомневался, что можно найти что-то получше. В конце концов, нужно смотреть правде в глаза. Ферро отправилась с мечом к невысокому дереву неподалеку, и вскоре у них появилось достаточно веток, чтобы попробовать разжечь костер. Логин сгорбился над ветками и достал неловкими пальцами трутницу. Из-за валунов залетали порывы ветра, дерево оказалось сырым, но после долгих ругательств и возни с кремнем он, наконец, сумел разжечь костер. Все сгрудились вокруг огня. «Принеси ящик», — сказал Бояс. Логин, достав тяжелую штуковину, с кряхтением поставил ее рядом с Ферро. Бояс ощупал кончиками пальцев края ящика, нашел скрытую защелку, и крышка тихо поднялась. Там виднелось несколько металлических спиралей, со всех сторон сходившихся к центру и оставлявших свободное пространство размером с кулак Логина. «А это для чего?» — спросил Девятипалый. «Чтобы то, что внутри, не тряслось и не билось». «А его нельзя трясти?» «Канедиас так считал». Такой ответ не успокоил Логина. «Клади внутрь как можно быстрее», — Бояс повернулся к Ферро. «Нужно держать его открытым как можно меньше, и нельзя стоять близко к нему». Он махнул руками, указывая, что следует отойти. Луфар и Длинноногий чуть не сбили друг друга с ног, стремясь убраться побыстрее. Но Ки во все глаза следил за приготовлениями и остался на месте. Логин сидел, скрестив ноги перед пляшущим огнем, чувствуя, как в животе растет ощущение беспокойства. Он начинал жалеть, что вообще ввязался в это дело, но сейчас было немного поздно передумывать. «Хорошо бы им что-нибудь предложить», — сказал он, оглядываясь вокруг. Оказалось, что Бояс уже держит наготове металлическую фляжку. Логин свинтил колпачок и поднес емкость к носу. Ноздри встретили запах крепкого спиртного, как давно потерянную любовь. «У тебя это с самого начала?» — Бояс кивнул. «Именно для этой цели». «Жаль, не знал. Я бы нашел применение». «Сейчас можешь использовать с толком». «Это не одно и то же». Логин поднял фляжку и набрал полный рот напитка, борясь с желанием проглотить. Надул щеки и прыснул на огонь, вызвав клуб пламени. «А теперь?» — спросил Бояс. «Теперь ждем. Ждем, пока...» «Я здесь, Девятипалый». Голос был подобен ветру среди камней, подобен камнепаду, подобен прибою. Дух склонился над ними в их мелкой пещерке. Живая куча серых камней высотой в два человеческих роста. Она не отбрасывала тени. Логин задрал брови. Духи никогда не отвечают так быстро, если вообще решат ответить. «Быстро?» «Я ждал». «Наверное, долго». Дух кивнул. «Мы, пришли за...» «За тем, что доверили мне сыновья Эуса. Значит, в мире людей творятся отчаянные дела, раз вы пришли за ним». Логин сглотнул. «А когда творились другие?» «Что-нибудь видишь?» — раздался за спиной шепот Джизали. «Ничего», — ответил Длинноногий. «Это, безусловно, самое замечательное...» «Заткнитесь!» — рявкнул Бояс через плечо. Дух нагнулся к магу поближе. «Это первый из магов». «Да», — ответил Логин, не желавший менять тему. «Он короче Иувина. Он мне не нравится». «Что он говорит?» — нетерпеливо спросил Бояс, глядя в воздух мимо духа. Логин поскреб щеку. «Говорит, что Иувин был высоким». «Высоким? Что с того? Берем то, зачем пришли, и уходим». «Он нетерпелив», — прогремел дух. «Мы очень долго шли. У него посох Иувина». Дух кивнул. «Эта засохшая ветка мне знакома. Я рад. Теперь я усну». «Хорошая мысль. Если можно...» «Я отдам это женщине». Дух засунул руку в свой каменный живот и Логин осторожно подался назад. Появился кулак, внутри него было что-то зажато. «Протяни руку», — шепнул он Ферро. Джизаль непроизвольно ахнул и пополз прочь, когда вещь упала в подставленные ладони Ферро и поднял руку, защищая лицо, раскрыв от ужаса рот. Бояс смотрел во все глаза. Ки нетерпеливо тянул шею вперед. Логин поморщился и откинулся назад. Длинноногий почти совсем убрался из пещерки. Все шестеро смотрели на темный предмет в руках Ферро, смотрели неподвижно и молча. Настала тишина, только печально завывал ветер. Вот оно, перед ними. То, ради чего они проделали такой долгий путь и претерпели столько опасностей. То, что глаз Трот вырыл из глубины столько лет назад. То, что превратило в руины величайший город на Земле. Семя. Субстанция, созданная на другой стороне. Магия в чистом виде. Ферро начала хмуриться. «Это оно?» — спросила она с сомнением. «Это та штука, которая распылит Шаффу?» Только сейчас Джизаль начал приходить в себя после ужаса, вызванного внезапным появлением семени. Кусок неприметного серого камня величиной с кулак. Никакого чувства нереальной опасности не исходило от него. Не ощущалось никакой смертельной силы, ни иссушающих лучей, ни молний. Камень выглядел как камень. Бояс моргнул. Он подобрался на четвереньках поближе. Он смотрел на предмет в ладонях Ферро. Он облизал губы. Очень медленно поднял руку, пока Джизаль наблюдал за ним с колотящимся сердцем. Бояс прикоснулся к камню кончиком пальца и тут же одернул его. Камень не высох мгновенно, не испарился. Маг снова потрогал его пальцем и не взорвался. Он положил на камень ладонь, обхватил его толстыми пальцами и поднял. И все равно камень оставался камнем. Первый из магов смотрел на предмет в своей руке, а глаза его открывались все шире. «Это не оно», — произнес он дрожащими губами. «Это просто камень!» Воцарилось молчание. Джизаль смотрел на Логина, покрытое шрамами лицо северянина застыло от смущения. Джизаль посмотрел на длинноногого. Навигатор только пожал костлявыми плечами. Джизаль посмотрел на Ферро и увидел, что она хмурится больше и больше. «Просто камень?» — пробормотала она. «Это не оно», — прошипел Ки. «Значит?» Смысл слов Бояза только начал доходить до Джизаля. «Я прошел этот путь зря?» Внезапный порыв ветра потушил жалкий язычок пламени и бросил песок в лицо Луфару. «Возможно, тут какая-то ошибка», — отважился длинноногий. «Возможно, есть другой дух, возможно, другой...» «Нет ошибки», — Логин решительно покачал головой. «Но...» — Кий выпучил глаза. «Как же?» Бояс промолчал, играя мышцами на щеке. «Канедиас! Это он! Он сумел надуть братьев, подменил семя и оставил его себе. Даже мертвый делатель мешает мне!» «Просто камень!» — прорычала Ферро. «Я не пошел воевать за свою страну», — пробормотал Джизаль в негодовании. «Я протащился сотни миль через пустошь, побитый, переломанный, в шрамах. Просто так?» «Семя!» Кия скалился, тяжело дыша. «Где оно? Где?» «Если бы я знал!» — рявкнул ему в ответ учитель. «Думаешь, мы бы торчали на этом забытом острове и болтали бы с духами о кусках простого камня?» Он размахнулся и с яростью бросил камень на землю. Камень треснул и раскололся на части, которые запрыгали, загремели и покатились к сотням, к тысячам, к миллионам точно таких же камней. «Его тут нет». Логин печально покачал головой. «Если хочешь сказать про...» «Просто камень!» — зарычала Ферро, переводя взгляд с осколков на лицо Бояза. «Ах ты, дряной старый лжец!» Она подскочила и сжала кулаки. «Ты обещал мне мщение!» Бояз повернулся к ней с искаженным от гнева лицом. «Думаешь, у меня нет важнее забот, чем твое мщение?» — заревел он, брызгая слюной. «Или твое разочарование?» — крикнул он в лицо Ки. «Или твое личико?» Джизаль сглотнул и спрятался в пещерке, стараясь стать совсем маленьким. Его собственный гнев поблек перед яростью Бояза. «Обманули!» — рычал первый из магов, сжимая и разжимая кулаки в бессмысленной ярости. «К «Как теперь я буду сражаться с Кхалюлем?» Джизаль съежился, уверенный, что в любую секунду кого-нибудь разорвет на части или подбросит воздух и шмякнет о камни, или кто-то вспыхнет ярким пламенем. Может, и он сам. Брат Длинноногий выбрал неудачный момент, чтобы попробовать остудить страсти. «Не надо падать духом, друзья. Путешествие само по себе награда». «Только скажи это еще раз, бритый идиот!» — прошипел Бояс. «Только раз! От тебя останется пепел!» Дрожащий навигатор бросился прочь, а маг схватил посох и зашагал прочь из пещеры к берегу. Мантия развивалась на ветру. Ярость его была так страшна, что остаться на острове показалось его спутникам чуть ли не более приятной мыслью, чем плыть с ним в одной лодке. Именно эта вспышка ярости, решил Джизаль, и ставит точку в их путешествии. «Ну что ж», — пробормотал Логин, когда они насиделись на холодном ветру. «Думаю, все». Он захлопнул крышку пустого ящика. «Нет смысла плакать. Нужно...» «Заткни пасть, идиот!» — рявкнула на него Ферро. «Не учи меня, что мне нужно!» Она выбралась из пещеры и отправилась к морю. Логин поморщился, упаковывая ящик, вздохнул и забросил его на плечо. «Смотреть правде в глаза», — пробормотал он и отправился следом. Длинноногий и Ки тоже пошли, пыша гневом и разочарованием. Джизаль двинулся последним, по шатким камням, щурясь от ветра, продолжая вспоминать все произошедшее. И каким бы мрачным ни было настроение, он с удивлением обнаружил, что не может перестать улыбаться. В конце концов, успех этого странного мероприятия никогда его не волновал всерьез. Важно было одно — он возвращается домой. Вода плескала в борт корабля, поднимая холодные белые брызги. Паруса надувались и хлопали, — скрипел такелаж. Ветер хлестал в лицо Ферро, но она не замечала его. Бояс в ярости ушел в трюм. Остальные, один за другим, спрятались там же от холода. Только она и Девятипалы остались на палубе и глядели на море. «Что теперь будешь делать?» — спросил он. «Пойду туда, где можно убивать гурков», — ответила Ферро без раздумий. «Найду другое оружие и буду сражаться с ними везде, где можно». Она даже не знала, правда ли это. Она не чувствовала той ненависти, что испытывала раньше. Все сомнения и разочарования только заставляли ее говорить с еще большей свирепостью. «Ничего не изменилось. Я все еще хочу мщения». Она огляделась и увидела, что Логин хмурится на белую пену на черной воде так, словно ждал от своей подруги другого ответа. Поменять ответ очень просто. Она могла бы сказать: «Я пойду туда, куда пойдешь ты». Кому от этого было бы хуже? Никому. Точно не ей. Но Ферро не хотела отдавать себя в его власть таким образом. Оказалось, что между ними стоит невидимая стена. Непреодолимая. И эта стена была всегда. Ферро только сумела спросить: «А ты?» Он задумался, с сердитым видом прикусил губу. «Мне надо на север», — сказал он с грустью, не глядя на нее. «Там работа, которую мне нельзя было оставлять. Темная работа, но ее надо делать. Думаю, вернусь на север, чтобы свести кое-какие счеты». Ферро нахмурилась. «Долги? Кто это говорил ей, что человеку нужно больше, чем мщение? А теперь хочет только свести счеты. Лживый ублюдок». «Счеты», — прошептала она. «Хорошо». Это слово царапало язык, как песок. Он долго смотрел ей в глаза, потом открыл рот, словно желая что-то сказать, но так и остался с открытым ртом, протянув к ней руку. Потом вдруг сник, выпятил челюсть, повернулся боком и оперся на поручни. «Хорошо». Так просто все кончилось между ними. Ферро хмурилась, отвернувшись. Она сжала кулаки, чувствуя, как яростно впиваются ногти в ладони. Она горько ругалась про себя. Почему она не сказала другие слова? Набрать воздуха, сложить правильно губы, и все меняется. Только Ферро не умела этого и знала, что никогда не сумеет. Гурки убили в ней это. Далеко отсюда и давным-давно, и оставили ее мертвой внутри. Было бы глупо надеяться. Это она всегда чувствовала. Надежда для слабых.